Благословенное было время. Не пили, а боролись духом и плотью, продержались на денатурате, одеколоне и стеклоочистителе. Выросла, выстояла элита. Канули в лето, ушли в область преданий, тройной одеколон и ландыш серебристый, не говоря уже о русской и столичной. Не стало водки магазинной, казенной погнали свою местную корчевку. Водки и в помине нет, а все вокруг хорошие. Один краше другого, потому что все борются. Одно удивительно, почему так поздно начали эту борьбу, когда еще трезвые попадались. Теперь же стали все равны, и наверху, и внизу. В корчах, в кустах, на дальнем, забытом богами людьми хуторе отыскали столетнего деда, который не только о Сталине и Гитлере, но и о самом Наполеоне кое-что мог поведать молодежи. Все знал и все умел дед Бородец с Маловой и Яйца. Обласкали его, приветили, провели к его дому электричество. То дрожжей, то сахарку, то ржицы, а для особо привилегированных лиц и пшенички подбрасывали. Получалось, корчевка особая, пшеничная. Дед свое дело знал. Для колхоза к концу каждой кампании, будь то уборочная, сенокос или посевная, фляга с этой самой корчевкой всегда была гарантирована. Как прежде в магазине, без обмана и по божеской цене. Бутылка, пятерик. Так условились. Начнешь, дед, зарываться, власть употребим. Придем с милицией, производство твое похерим, а тебя в каталажку. Поддерживала условия и сама милиция, потому что она тоже любила деда, уважала его старость. Никогда не позволяла себе проехать мимо, не проведав. Заручал колхоз дед Бородец с Воловой Яйца. Государство деньгами пособляло, дотациями, а он натурой. Один такой дед на колхоз, и никакой тебе партии, никакого профсоюза с агропромом не надо. А с табаком, кажется, имея землю и не боясь никотином, куда проще все должно было быть, оно вышло куда сложнее. Полная невыкрутка. Хотя раньше здесь этого табаку была тьма тьмущая. И под Николаем, и при Сталине, и при Гитлере. Турецкий мультан могли саму Турцию поставлять. Поля его цвели синими и розовыми огоньками, словно курили крестьянские поля день и ночь, глубоко, в затяжку, курили бабьи гряды. В каждом бабьем огороде была дедова грядка с этим самым мультаном от турецкого султана. И бабьи куры опасались лезть в огород на его территорию, потому что дурели от табачного мужского духа. Морок на них нападал, и несли они никотиновые яйца. На колхозной земле и сейчас еще стоят специальные навесы, куда табак тот свозили вазами, вешали вниз головой за голенастые ноги, сушили и вялили. Из некоторых хат и по сей день, кажется, не выветрился запах самосада в эрве глаз. То в старушечьих сундуках нежится присыпанные им плюшевые жакеты и шерстяные платки, чтобы моль не взяла. Моли от табака смерть, мужику без табака капут и непредвиденность. И потому сам председатель колхоза боялся показать нос к своим механизаторам. На председательской ниве с бешеной скоростью, хоть и резина лысая, объезжал мехдвор, чтобы ненароком кто не выскочил и не остановил. Председатель, дай закурить. Наряды давал по телефону и по рации. Ехать торговать махоркой на мехдворе отказался тоже. Ты уже сам, Родионыч, сам. Партийная, как-никак, власть, комиссар, ты добыл, ты доведи уж дело до конца, а я не курящий. И глаза внутрь себя, карие девичьи глаза с поволокой, от которых не одна млела. Но Егор Родионыч Дорожкин знал, если пошли глаза у председателя внутрь, то его уже тут нету. Председатель еще бормотал заведенное.